гости, участники прошедшей конференции «Израилю 70 лет», все те, кому судьба государства Израиль не безразлична, и кто прибыл сюда в эти дни для того, чтобы разделить эту радость. Он наша скала и крепость, земной и небесный житель, по-гречески «параклетос», по-нашему «утешитель». Кто он? Это личность Святого Духа, о которой мы сегодня говорим и утверждаем на основании Священного Писания, что Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, и первыми счастливыми получателями этой личности были апостолы, ученики Иисуса. Мы с вами живем в мире, вот такой реальности. Были события, которые имели место быть когда-то, но если это новозаветнее событие, значит, порядка 2000 лет тому назад. Затем эти события вылились в определенные образы и праздники. Некоторые праздники, которых мы с вами знаем, названы праздниками Господними. Некоторые праздники были отмечены Церковью на протяжении веков в память о значительных событиях, связанных с личностью нашего Господа Иисуса Христа или Его учеников. Итак, мы с вами сегодня говорим, дорогие, о том, что произошло 2000 лет тому назад. И давайте мы на самом деле и прочтем, что же произошло. Книга «Деяния святых апостолов». Глава 1. Я прочту с 1 по 9 стихи. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем, и собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». 9 стих. Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. А потом будет исполнение этого слова, когда они, собираясь и молясь, будут ожидать сошествия Духа Божьего. Вторая глава книги «Деяния святых апостолов» подробно описывает это самое событие. У истоков Пятидесятницы не только пророчество Иоиля, одного из малых пророков Ветхого Завета: «Излию от Духа Моего», но и ясное слово Господа Иисуса Христа, когда, о чем Господь сказал, когда, через несколько дней, где, в Иерусалиме, для чего, быть Мне свидетелями. Друзья, смотрите, сколько ясности, осмысленности и конкретности в указаниях Господних. Три условия здесь можно отметить к тому, чтобы понять, что произошло на самом деле, или какие условия предшествовали или сопровождали сошествие Святого Духа на землю. Друзья, я хотел бы перед этим сказать следующее. Знаете, отчасти это уже прозвучало в слове проповеди в начале собрания. Вот мы с вами верующие люди, и мы собираемся, молимся, поем, радуемся, и все это хорошо. Но мы понимаем, что если нет действия Духа Божьего во всем этом, все это не более чем концерты, не более чем, простите, какой-то маскарад. Это такое что-то такое ненастоящее. Все это лишено высокой цели и смысла. Все это не имеет никакого значения для Господа, а значит и для нас. То, что произошло тогда, сошел Дух Святой, и Он все еще на земле, все еще работает, созидает церковь. Для нас это представляет животрепещущее значение и смысл. Итак, три условия. Первое, Господь сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного». «Не отлучайтесь» – это достаточно было серьезное слово. Это было слово, которое нелегко было выполнить. И я объясню, почему. Дело в том, что нужно было, когда уже все они знали. Вот давайте посмотрим на это. Они 3,5 года ученики со своим учителем. Они свидетели его деяний. Они слушатели внимательные и ученики, по сути дела, того, чему он учил. Учил их, 12, учил народ, но они опять же там присутствовали. То есть его живые слова они впитывали 3,5 года. Самое время начинать, не будем медлить. Давайте же поспешим. Есть, кстати, некоторые, даже наводящие на эту мысль тексты Писания. Но они говорят, правда, о другом. Например, апостолу Павлу, когда он вышел в выступление, находясь в Иерусалиме, уже обращенный он, все еще Савл, позже он будет назван другим именем. И вот он ищет водительство у Бога, он в этом выступлении вопрошает Бога, что же он дальше должен делать, и он слышит повеление от Господа. «Савл, тебе нужно идти, потому что я пошлю тебя далеко к язычникам, здесь не примут твоего свидетельства, немедли». Бог заинтересован в эффективности нашего служения, и причем настолько серьезно, что мы не должны терять ни одной минуты. Ни одной минуты мы не имеем права тратить на неэффективное служение. Например, занимаясь тем, что Господь нам не поручил. «Делают другие, я делаю», но это еще не означает, что тебе Бог это поручил. Отдельная тема. Итак, Господь говорит: «Ждите обещанного от Отца», то есть ждите, когда Дух Святой придет и наполнит вас. Они должны были это ждать этого, примерно так же, как ожидал пророк Самуил, точнее Саул, пророка Самуила, помните? Ему было сказано, что ты не можешь начинать сражение, пока не придет пророк и не совершит это священное действие. Только после этого начинай. То есть вначале должно быть уделено внимание Богу. Бог должен быть почтен. А потом начинай. И вот ждет тогда Саул, царь Израилев, и настолько долго ждет, точнее, так долго не приходит пророк Самуил, что терпение, очевидно, уже на исходе, а здесь еще и свои разбегаются, боевой дух падает, а здесь враги окружают железным кольцом. Но надо начинать, и он начинает как-то в спешке, что-то он там приносит, и начинает сражение. Приходит Самуил и говорит: «Зачем ты это сделал? Если бы ты не поспешил, ты слишком быстро все сделал. Тебе нужно было ждать Бога». Царь Давид говорит: «Когда начинать-то? А когда услышишь как бы идущего по верхушкам тутовых деревьев, вот тогда начинай. Бог пошел, ты начинай. Бог не пошел, ничего не делай. Вот если бы это было для нас таким, знаете, незыблемым правилом, пока не начал Господь здесь, пока нет указаний, пока нет вот этих побудительных причин, пока Господь не вдохновил, пока не наполнил, пока откровение Божие не получил, не начинай, не делай, не говори. Ждите. Мы еще вернемся к этой мысли, братья и сестры, она очень важна. Но второе условие. Единодушно вместе. Вторая глава Деяния, первый стих. Если Дух Святой не сошел, еще не сошел Дух Святой, но не то, чтобы это уже было его дело. Это было условие. Они должны были оставаться единодушно вместе. Это как бы их усилие, если хотите. Это их желание, это их готовность быть едиными. Сознание этой нужды. Вот что означало, они единодушно вместе. Это не то единодушие, которое наблюдалось до того, когда после воскресения нашего Господа, Петр говорит, уже, кстати, после явления Господнего, говорит, «Иду ловить рыбу». Что ему сказали другие ученики? «Идем и мы с тобою». Как единодушны они там были в этой рыбной ловле, те, которым предназначено было стать ловцами человеков. И это после воскресения Господнего, Его явления славного, причем не единократного явления. Это было единодушие, но не то. Здесь они единодушны вместе, здесь они ждут, здесь они в ожидании того, что должно произойти, обетование Святого Духа. И третье условие послушания – это уже как бы в процессе. «Как Дух, мы читаем, давал им провещевать». Вторая глава Деяния святых апостолов, 4 стих. «Как Дух давал провещевать». Вот так и говорили. Вот что делал Бог, то и они делали. Друзья, как это важно! Вот Иисус говорит, «Я передал им Слово Твое», 17 глава Евангелия от Иоанна. «Я передал им Слово». Ну вот для тех, кто проповедует Евангелие, смотрите, ну что может быть более емко сформулированной задачи? Передать Слово Божие. То, что ты получил от Бога, передай это. И вот здесь тоже, смотрите, послушание, как Дух дает провещать, так они действуют. Сколько написано, даже Дух, Он Духа Святого дает повинующимся Ему. Вопрос послушания. Итак, эти три условия мы находим здесь, если так коротко посмотреть. Ожидание, единодушие, то, что с нашей стороны еще как бы не является, ну, уже вот действием Духа Божия, но такой некой предпосылкой и послушание. Поручение апостолам. Господь сказал, первая глава, мы прочитали, 8 стих. «Быть мне свидетелями». Не только, но только тогда, когда Дух Святой сойдет и даст силу. Почему Он предупредил? «Вы будете мне свидетелями, когда сойдет Святой Дух». Когда вы примете силу, вы будете мне свидетелями. Если вы силы еще не приняли, Он не об этом говорит. Братья и сестры, друзья, вы знаете, в жизни апостолов, ну, учеников Иисуса, уже была практика, когда они что-то пытались делать, но еще не было силы Святого Духа. И мы знаем, какие были результаты. Не нужно пытаться делать, другими словами, говорит Иисус, без силы Духа Святого. Ну, хотя бы вспомнить то, что было при аресте Иисуса Христа, когда все разбежались, когда было отречение. Сила тьмы велика, они не смогли ее преодолеть, не было силы Святого Духа. И хотя ученики были готовы, ну, на словах, как они думали, как они считали, и даже некоторые из них, например, апостол Петр говорит, что если все отрекутся, то не я. Но я полон решимости. Разве это не было доказано прошедшим временем ученичества? Кто вышел из лодки, пошел по воде? Кто был впереди? Кто высказал? Кому, если уж на то пошло, было сказано, блажен ты, Симон, сын Ионин, что не плоть и кровь открыли тебе это? Но Отец мой, сущий на небесах, Он получает откровение о том, что Учитель из Назарета, Иисус, является Господом и Спасителем, Мессией, посланным в мир. Но разве не было этого опыта? Разве с ними не работал Бог? Разве не давалась им сила и власть над духами нечистыми, когда Иисус послал их по двое? Разве они не делали то, что Он делал? Но здесь Он говорит о чем-то совершенно другом. Он говорит, не пытайтесь что-то делать сейчас сами, ждите обещанного. Вы будете мне свидетелями, но только тогда, когда примете силу Святого Духа. Точно так же, как и духовная спячка, сон, когда, опять же, власть тьмы там в Гефсимании одолела, и невозможно было противостоять этому. Теперь я хочу на какое-то время отвлечься и вместе с вами прочесть 4 книгу Царств, 2 глава, 9 стих. 4 книга Царств, 2 глава, 9 стих. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Мы продолжаем с вами это рассуждение о силе Святого Духа, Духа Божьего. И теперь мы с вами обратились в глубокую древность. Тот самый, который на огненной колеснице будет взят Богом на небеса. Илия. Человек, о котором будет сказано спустя годы, человек, подобный нам, послание Иакова. И вот теперь он должен передать служение Елисею. Елисей идет за своим наставником, пророком Илией. Вот они от одного населенного пункта переходят к другому. И здесь как бы происходит вот такой интересный разговор. Пророк Илия говорит: «Побудь здесь, пока я пойду вот там в другой населенный пункт. Жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя». Идут вместе. Приходит следующий населенный пункт. «Ну, побудь здесь, я пойду. Жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя». Он не отстает, он идет за ним по пятам. Он понимает, что сейчас что-то должно значительное произойти. И вот они подходят к тому моменту, когда уже открыто, без какой-либо вуали, Илия говорит, проси, что дать тебе. Слушайте, какой трепетный момент. Это момент передачи духовных полномочий. Это время, когда Илия станет, ну, если не вторым, то следующим пророком, я имею в виду последующим после Илии, Елисей должен стать человеком вместо Илии. Этот человек будет Божьими устами, этот человек станет проводником силы Божией, этот человек будет бороться со всеми заблуждениями, идолопоклонством, этот человек станет между Богом и людьми, народом Божьим, и не только. Проси, что дать тебе. Я так понимаю, что Елисей уже заготовил. Он понимал, что духовных проблем так много. Он охватил в целом вот эти объемы этих проблем, и он понимает, что справиться с этой задачей непомерной он может только в том случае, если дух, который в Илии, будет на нем вдвойне. Слушайте, какое ясное понимание, какое точный, какой точный взгляд. Кстати, насчет взгляда. Вы помните, когда Бог спрашивает у пророка, что ты видишь? Я вижу жезл миндального дерева. Ты верно видишь? Елисей верно видел. И он говорит, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Илия пророк говорит: если увидишь, как я буду взят, будет. Я представляю, как Елисей, ну, весь в комке, он весь во внимании. Пришел тот момент, когда должно исполниться это желание. И это желание не эгоистично, не корыстное. Он понимает, что это ему нужно, как Соломону. Мудрость от Тебя, Господь, чтобы управлять народом. Вот и здесь Дух, который на Тебе вдвойне, ему это нужно. Это то, чем он будет руководствоваться, действовать, оперировать, как сегодня бы сказали. И он говорит, в ожидании смотрит. И вот в какое-то мгновение происходит это знамение. Огненная колесница. Он захвачен этим зрелищем. Он говорит: колесница Божья. Кому еще посчастливилось видеть что-то подобное? Кому? Ну, не колесницу, а самого уже пророка увидят трое на горе Преображения. Но вот эту колесницу он видит. Дух захвачен. Все, закончилось. Нету Ильи, нету огненной колесницы. Ничего сверхъестественного. Елисей, теперь берись за дело, что будет дальше? И он бросает милость и говорит: Бог Ильи, ну получилось это все, состоялось или нет? Расступилась вода, пошел. И вот начинается его деятельность. Братья и сестры, жаждем ли мы, понимаем ли мы, что без силы Святого Духа все, что мы делаем, это пустая трата времени? Лучше пойти поработать, лучше заняться каким-то любимым занятием, не знаю, ну что-то, чем заниматься духовной работой без силы Святого Духа. Почему Елисей, вот такой вопрос, ну, уже теперь совершенно очевидный ответ здесь, почему он получил то, что просил? Это была проверка на ответственность. Если увидишь, как буду взят, то получишь. Другими словами, если для тебя это действительно дорого, это не просто форма христианская, это не просто что-то такое, ну, сегодня бы мы сказали, или, скажем, в древности какие-то обращения привычные, типичные. Если для тебя это животрепещущее желание, ты будешь смотреть, и ты получишь. Мимоходом сила Святого Духа в жизнь верующего человека не приходила и не приходит и никогда не придет. На бегу, на скаку не получается победной христианской жизни. Дух Святой не наполняет нас, если мы уделяем поверхностное внимание и очень короткое время, оставшееся от всех суетных занятий, уделяем этому вопросу, исполнению Святым Духом. Давайте посмотрим. Милые, я не знаю вашего расписания, вы не знаете моего. Каждый знает, в какой-то мере знает свое расписание. Давайте посмотрим, что там. Что в нашем расписании отдано наполнению Божьим Словом, общению с Господом, таким образом, исполнению Святым Духом. Один автор, показывая как бы различный подход к этому вопросу, говорит, вот давайте подумаем или представим, двух человек, которым предстоит, ну, например, проповедь или пение, музыка, что угодно. Один одарованный. Ну, все есть. Например, если пение, ну, вот как наши хористы. Способные, знают, с какой там тональности начать, какой закон, правильно, да? Какой закончить, ну, да, да, вот такое. Значит, все знают, все подготовились, вышли и спели. Легко и просто. А теперь давайте себе представим человека, у которого, ну, как бы не хватает там чего-то. Вот нужно что-то еще поработать, нужно как-то порепетировать больше. Кто будет относиться к этой, ну, к будущему выступлению более старательно? Практика показывает, вот это вторая категория. Те, которые понимают, что то, что у них есть, этого недостаточно. И тогда они стараются, чтобы подготовиться. Они репетируют. Это часы, отданные на репетицию. А теперь давайте сделаем проекцию на нашу жизнь. Когда мы понимаем, что мы можем, мы в состоянии, у нас получится, мы знаем. Ну, знаем же, правда? Ну, что-то же знаем. А может быть, все знаем? Может быть, все знаем? Ну, что-то знаем, братья и сестры, смотрите, вот то, что мы знаем, этого же достаточно, чтобы мы сейчас вступили в духовную брань, чтобы мы сделали, провели служение, вот конференцию, например, да знаем мы, конечно, проведем сейчас, что, спеть, споем, проповедь, конечно. Сохрани, Господь, чтобы в нашем подходе к предстоящим служениям утратился священный трепет, чтобы пропала вот эта, знаете, дрожь, страх Божий, который наполняет сердце перед участием, потому что мы понимаем, что это служение пред Богом во имя Его. Более того, Иисус сказал: «Я посреди». Вы представляете, какая ответственность? И тогда мы понимаем, что мы ничего не знаем. И тогда мы понимаем, что мы ничего не можем. И тогда мы понимаем, что мы обречены на провал, потому что без страха Божия, без силы Святого Духа мы ничего не можем. Именно об этом Иисус сказал: «Без Меня не можете делать ничего». Исполнение Духом Святым вызывает реакцию, или исполненные Духом Святым. Люди вызывают определенную, благодаря тому, что Дух Святой наполняет, вызывают определенную реакцию. И вот мы с вами в 12-13 стихе 2 главы читаем следующее слово. «Иные, насмехаясь, говорили, они напили сладкого вина. Петр же, став, сказал...» Изумлялись, 12 стих, все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Толпа израильтян, которые присутствовали, не раз уже слышали, видели что-то, но эта толпа почему-то приходит в особое состояние. Они не могут оставаться равнодушными после того, когда Дух Святой наполнил отдельные личности. Вообще, Господь Иисус Христос, наполненный Святым Духом в своих действиях и проповеди, и даже своим присутствием, вызывал определенную реакцию. Вы помните, когда они спустились с горы Преображения, там, где была безуспешная попытка изгнать беса из отрока, и вот там народ, там книжники спорят с учениками, и Господь говорит: «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне», и вот ведут мальчика, одержимого нечистым духом, и как скоро бес увидел Иисуса, он сотряс этого отрока. Демонический мир реагирует на Божье присутствие, и по-другому быть не может. Теперь смотрите, Иисус, исполненный Святого Духа, молится, и когда Он в одном месте молился и перестал, ученики сказали: «Научи нас молиться! Почему вы не просите фарисеев? Вы их видите и давно видите с детства. Они молятся, если не на одном перекрестке, то на другом. Почему вы не просите научить вас молиться?» Сила Святого Духа, которая присутствовала в нашем благословенном Господе, вызывает определенную реакцию. Научи нас молиться. Мы тоже так хотим. Здесь что-то особенное. Это не просто слова. Это не просто губы шепчут. Это не просто что-то. Это не просто. Мы тоже так хотим. Вы знаете, дорогие, наше упование должно быть увлекающим. Пророк говорит: «Ты влек меня, и я увлечен, потому что ты сильнее меня». Если мы, родители, в нашем уповании на Господа не увлекаем наших детей в этом пути следования за Господом, что-то с нашим упованием не так. Есть переживания, и что-то Господь допускает в нашей жизни. Есть периоды, когда нам нужно смиряться, молиться, но обязательно наступает тот момент, когда дети, может быть, даже кто-то и ушел, возвращается, говорит: «В моей памяти остается ваша нелицемерная вера. Для меня дорого то, что вы делаете. Вы, родители, я видел столько неподдельного, неформального, живого, настоящего. Я видел присутствие Духа Святого в вашей молитвенной жизни. Я видел присутствие Духа Святого в вашем чтении Библии. Я видел присутствие Духа Святого в ваших песнях. Я видел присутствие Духа Святого, когда вы с нами общались. Я это все видел, и поэтому я отсюда никуда не уйду». Точно так же, как апостол Петр скажет в тот критический момент: «Кому на мети? У тебя глаголы вечной жизни». Сила Святого Духа увлекает. Конечно, обличает. Давайте это тоже отметим. И он пришед обличит мир о грехе. Всякий раз, когда я понимаю, что я недостойный, что я грешник, что я даже, возможно, член церкви, но что-то в моей жизни не так, и я хочу каяться, просить у Бога прощения. Друзья, это благотворное влияние Святого Духа. Это Он касается меня, это Он обличает. Когда Иисус совершил чудо, Петр говорит: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Петр, разве ты раньше не был грешным? Разве ты этого не понимал? Но вот сейчас приближение Господа. Знаете, есть вот в христианской жизни такое явление, которое в Библии называется освящение. «Святой да освящается еще, будьте святы, потому что я свят». Освящаешься. То есть, когда божественный перст указывает на то, что в твоей жизни не угодно Господу, еще вчера ты этого не видел, и ты с этим соглашаешься и удаляешь, вот оно освящение. Освящаешься ли ты? Дух Святой освящает нас, обличая грехи, показывая на грех. Он желает, чтобы мы удалялись, очищались от греха. Это Его действие, и Он увлекает нас. И мы не можем по-другому. Мы не хотим по-другому. Что бы нам ни предстояло, насмешки, непонимание, разочарование, предательство, кому идти? Господь, идти некому, мы увлечены Тобой. Псалмопевец говорит: «А я весь день буду насыщаться образом Твоим». Это сердце, увлеченное Богом. Мы сегодня говорим о действии Святого Духа. Братья и сестры, дорогие друзья, не дай Господь, чтобы нас устраивала жизнь без действия Святого Духа в нашей жизни. Никогда нам не нужно с этим смиряться. И если Он не действует, то есть не обличает, если Он не действует, то есть не увлекает, если Он не действует, то есть не созидает меня в тело Христово, если Он не действует, когда наполняет меня страхом Божиим, это плохо, это проблема, это, если хотите, катастрофа. Что Господь ожидает от нас? Если в нашей жизни мы видим, что не действует, он угашен, духа не угашайте. Угашен дух, не слушаю, заглушаю, отталкиваю, ухожу, не слушаю. Он не будет говорить, он не будет говорить. Это тихий голос Духа Святого. Может быть, сейчас, вот в этом нашем собрании, ты слышишь голос Духа Святого, обличающий тебя. Тебе как-то дискомфортно, не по себе. Дух Святой показывает, что ты грешник или грешница. Я хочу дать тебе совет. Вот начиная с этой минуты до конца собрания, используй это время для того, чтобы исправить, восстановить отношения с Богом. Происходит это через искреннее личное покаяние. Как это можно сделать? Это можно сделать там, где ты находишься. Тихо. Когда мы склонимся с вами на колени, вот так тихо, помолиться Господу и сказать: Господь, грешник, грешница, Дух Святой не действует в моей жизни. Все это формально, все не нужно. А может быть, вообще во грехе находишься, в каком-то тайном грехе. Где-то ты там вот бродишь. Если Дух Святой тебя обличает, зовет покаяние, я умоляю тебя, сделай этот шаг в направлении к Господу сегодня. Как я уже сказал, это можно сделать там, где ты находишься. Это можно сделать, пройдя сюда вперед. Преимущество того, что пройдешь сюда вперед и будешь молиться, заключается в следующем. «Кто постыдится меня пред людьми, Иисус сказал, того я постыжусь пред Отцом моим и пред ангелами. Кто исповедает меня пред людьми, того я исповедаю. И поэтому я приглашаю тебя, пройди сюда вперед, мы будем с тобой вместе молиться. Давай мы сегодня поплачем перед Богом. Давай сегодня оплачем нашу жизнь». Давай сегодня вернемся к руководству Святого Духа. Вы знаете, что это значит, братья и сестры? Милые мои, местные вот братья и сестры, Церковь Божия, Любовь, гости. Если Господь начинает действовать через нас, это не просто какие-то отдельные капли благословений. Это поток. Там, где Бог начинает действовать, там и результаты Божьи. Хотим ли мы этого? Этот путь начинается с искреннего, глубокого покаяния. Итак, мы подошли с вами к молитве. Это общая молитва. Можно молиться вслух, короткими нашими молитвами. Можно, как я уже сказал, кому-то пройти здесь, впереди. Братья будут молиться с вами. Давайте мы склонимся, обратимся к Господу. Аминь.